Глава 18. Сигвальди рассеянно наблюдал за игравшими на полу гостиной сыновьями. Они возились со старыми машинками, в которые когда-то он сам играл со своим братом. Было видно, что машинкам на своем веку пришлось пережить немало. Яркая краска во многих местах облупилась, в проплешинах блестел металл. Эти проплешины напоминали Сигвальди о жестких столкновениях, которые устраивали они с братом, когда надоедало просто катать туда-сюда свои сокровища. Частый бряцающий звук, доносившийся с пола, указывал на то, что сейчас ничего не изменилось. Стефаун, младший из сыновей, оторвавшись от игры, поднял голову. «Когда мама придет?» Ему недавно исполнилось 4 года, и он, по всей видимости, был еще не в состоянии понять, что произошло. Наверное, ему казалось, что если он продолжит спрашивать, то ответ в конце концов изменится. Сигвальди понимал это. Но вопрос сына от этого не становился менее тягостным. «Она не придет, сынок. Помнишь, что я тебе говорил?» Сигвальди отвечал механически. Стефаун смотрел словно сквозь него, медленно покачивая головой, будто размышляя. «Я хочу показать ей, что могу, когда она придет». Маленькая ладошка, подхватив машинку, подняла ее в воздух. «Смотри». И он издал жужжащий звук. Сигвальди знал, что это должно было означать взревевший мотор. Он наблюдал это шоу много раз, снова и снова. Внезапно оборвав жужжание, сын вдруг силой отшвырнул от себя машинку. Она ударилась в стену, рядом с висевшей на ней картиной. При других обстоятельствах Сигвальди рассердился бы и прочитал сыну лекцию, но сейчас это не имело значения. Баурт, которому уже было почти 6, испуганно покосился на отца. Он понимал больше, чем младший брат, и хорошо знал, что если кто-то бросает игрушки в стену, взрослые должны сердиться. Если этого не случилось, значит, что-то не так. Сигвальди попытался вести себя по-отцовски, но не смог ничего сказать, кроме «Стефаун, нельзя так». Ему хотелось надеяться, что сын и так поймет. «Пойдем, Стефаун, пойдем найдем бабушку». Взяв брата за руку, Баурт повел его из комнаты, оставив отца одного. Сигвальди проводил их взглядом. И в голове у него опять всплыла постоянно мучившая его мысль. Что ему теперь с ними делать? Теперь, когда они лишились матери. Шевелюру обоих порядком отросли. Он должен сам вести их в парикмахерскую, где у Элизы было назначено время, на сегодня. Она планировала пойти с ними туда сегодня. Он вспомнил все, что она ему говорила. Какие дела собиралась сделать, пока он будет за границей. Тогда, слушая ее, Сигвальд еще больше радовался мысли о предстоящей поездке. Пока она в мыле моталась с детьми по городу, он собирался наслаждаться отдыхом, свободное от конференции время, подтягивать виски в баре, расслабляться в сауне, играть в гольф с коллегами, наслаждаться отсутствием снега и тем, что не надо начинать каждое утро со стеклоочистительным скребком в руке. Теперь это вряд ли ему светило. Ни сейчас, ни в ближайшие годы. Теперь он одинокий отец 3 детей, которых, по правде говоря, толком и не знал. Детьми в основном занималась Элиза. Как-то так получилось, что в семье он оказался где-то сбоку. В основном был добытчиком и лишь в редких случаях домашним ворчуном, блюстителем семейного кодекса. Что-то случилось? За его спиной стояла мать. Сигвальди обернулся к ней из вежливости, хотя ему хотелось просто таращиться в стену, в то место, где об нее стукнулась машинка Стефауна. Получив похожий удар в сердце, Сигвальди немного сочувствовал бетону. «Нет, ничего». Он поднял на мать глаза. Она всегда была элегантной, высокая, стройная, с идеально очерченным профилем, достойным чеканки на греческих монетах. И неважно, была она темноволосая, с горящим на щеках румянцем, как в его воспоминаниях из детства, или седая с мраморно-бледной кожей, как в последние годы. Впрочем, сейчас было видно, как изменило ее пережитое в последние дни. Она будто согнулась под его бременем. Да и сам Сигвальди выглядел не лучше. Мальчишки какие-то подавленные. Мать прислонилась к дверному косяку, скрестив на груди руки. «Я думаю, ты должен оторваться от этого дивана и чем-нибудь с ними заняться. Сходи с ними в кино, в зоопарк, купи им мороженое, хоть что-то. Им нужно выйти на свежий воздух, отдохнуть от горя. От твоего горя. Их-то горе последует за ними, куда бы они ни пошли». Мать и сын помолчали, глядя друг на друга. И Сигвальди впервые отметила про себя, как они похожи. Он будто смотрелся в зеркало. С тех пор, как он себя помнил, ему говорили, что у него материны глаза. Но до сегодняшнего дня ему казалось, что это не так. Возможно, сейчас общая боль легла на их веки совершенно одинаковым образом. Тебе самому не мешало бы встать и встряхнуться. Нужно всегда вставать на ноги, что бы ни случилось. Его мать всегда старалась воодушевить его на большие планы, но иногда цели были труднодостижимы. Когда он подыхал от нагрузок, учась в медицинском, мать держала планку необычайно высоко. Каждое утро во время сессии провожала его, как молодого солдата на поле боя, будто не надеялась, что он вернется. Но теперь она была права. Сигвальди выжил из себя улыбку. «Я покатаю их на машине. Я не в состоянии сейчас зайти в магазин или мороженницу, где нужно будет встречаться с другими людьми». И чтобы не нарваться на ее «человек без людей ничто», поспешно добавил. «Завтра будет легче. Чуть легче. Послезавтра еще чуть легче» и так далее. В конце концов, это будет терпимо. Далеко загадывать не стоит. От долгого неподвижного сидения на диване у него болела спина. «Спасибо, что приютили нас. Я понимаю, что с нами сейчас непросто». Мать махнула рукой. «Ты это брось. Вы здесь всегда желанные гости. Можете жить у нас сколько захотите». Она посерьезнела. «Отец говорил о планах отправить куда-то Маргарет. Я надеюсь, это не твоя идея?» Брошенная сыном машинка лежала теперь у ног Сигвальди, и он сидел, уткнувшись в нее взглядом. «Я бы не стал это так формулировать. Просто полиция беспокоится о ее безопасности. Они думают, что в газеты просочилась информация о том, где она была той ночью, и что могла видеть. Ну и что? Они думают, это худшее, что может случиться с ребенком. Неужели будут какие-то разговоры?» Это была красная машинка, из-за которой они с братом часто ссорились в детстве. Каждый хотел играть именно с ней. Еще бы. Открытый кабриолет с откидным верхом и молниями на боках. Сигвальди помнил, что, несмотря на великолепный вид, ездила машинка плохо. Одно из последних колес перекосилось и заедало, и поэтому ее все время приходилось толкать рукой. В этом крылся урок, который они с братом тогда не поняли. То, чего хочется больше всего, не всегда соответствует ожиданиям. «Мама, они боятся не разговоров. Они боятся, что убийца захочет с ней расправиться, чтобы она не рассказала о нем полиции. Если Маргарет будет находиться здесь или у нас дома, у него не будет проблем ее найти. А если она переберется в другое место, это вряд ли произойдет». Сигвальди увидел, как у матери перехватило дыхание, и ее красивое лицо исказилось гримасой. «Что ты такое говоришь?» «Только то, что мне сказали. Я в данный момент не могу что-то сочинять. Они хотят поместить Маргарет в безопасное место. Временно, пока не поймают это животное». Последнее слово он буквально выплюнул из себя. Его мать некоторое время еще шевелила губами, беззвучно, словно рыба на суше, видимо, пытаясь переварить смысл сказанного сыном. Наконец, взяв себя в руки, она обрела голос. «Как ты думаешь, кто это сделал? Какой-то сумасшедший?» Ответа на это у Сигвальди не было. Когда он улетел домой из Штатов, всю дорогу без конца перебирал в уме знакомых ему людей, пытаясь найти хоть кого-то, кто мог бы желать Элизе зла. Но ему никто так на ум и не пришел. Их друзья были просто друзьями, с родственниками та же история. Никаких распрей или разногласий, ни с соседями, ни на работе. Конечно, он мало что знал о ее работе, и она наверняка сказала бы, если бы что-то там случилось. Их отношения были доверительными. Ему вдруг подумалось о том, что когда в полиции спросили, могла ли иметь место измена, его или Элизы, он не мог припомнить с точностью, что тогда ответил. Он лучше помнил первый допрос, второй был как в тумане. В полиции будто специально рассчитали время, выбрав момент, когда сознание всего случившегося накрыло его словно волной. Он тогда изо всех сил пытался воспротивиться единственному желанию – биться головой о стол, выйти и рвать на себе волосы. Это далось нелегко. Даже странно, что он вообще был в состоянии хоть как-то отвечать на вопросы. Хотя позже испугался, что мог показаться им холодным и равнодушным. На самом деле это было далеко не так, но Сигвальди знал. Позволь он себе хоть малейшую эмоцию, прорвет всю плотину. Он смутно помнил послание убийцы, которое ему показали. Но память отказывалась воспроизвести в точности, что там было написано. Впрочем, это и ни к чему. Весь текст состоял из каких-то непонятных чисел. Таких же непонятных, как и все деяния того, кто вырезал и наклеил эти цифры на клочок бумаги. Понятия не имею, кто это может быть. Должно быть кто-то чужой. Никто из тех, кто знал Элизу, на такое не способен. Как же полиция найдет его? Теперь пришел черед Сигвальди по рыбье беззвучно открывать и закрывать рот, подыскивая правильный ответ. Наконец он сдался. «Не знаю. Маргарет должна находиться с нами, а не с какими-то незнакомыми людьми, неизвестно где. «Не знаю, говорил ли тебе папа, но она сама захотела находиться в другом месте». Было неимоверно трудно произнести это вслух, и на мгновение в нем вспыхнула злость на мать за то, что она вынудила его это сказать. «Может, это поможет ей простить меня?» «Простить тебя? За что? Что ты такого сделал?» Его родители делали вид, что в том, как Маргарет вела себя с отцом, не было ничего особенного. Они будто не видели, что она почти не показывалась на глаза, предпочитая весь день сидеть в бывшей комнате брата Сигвальди и читать. Во время ужинов, когда Маргарет была вынуждена сидеть с ним за одним столом, она избегала смотреть в его сторону, а ее дед и бабушка вовсю притворялись, что не замечают этого, без конца о чем-то говорили, слишком громко, и казались неестественно бодрыми. Только Бауэрт и Стефаун вели себя как обычно, за исключением тех моментов, когда Стефаун начинал спрашивать, не голодна ли мама, и почему она не пришла на ужин. Тогда и Бауэрт начинал вести себя как дед и бабушка. Для Сигвальди пережить эти моменты было труднее всего. «Я ничего не сделал, но она, видимо, все равно винит меня. Она ребенок и, наверное, думает, что я должен был быть дома и спасти ее маму». «А ты ее об этом спрашивал? Хочешь, я с ней поговорю?» «И да, и нет. Я пытался ее спрашивать, но она либо уклоняется от ответа, либо вообще отказывается со мной говорить. Думаю, ей просто нужно время, чтобы прийти в себя. Эти женщины, эксперты в доме ребенка, также рекомендуют терапию, которая могла бы помочь ей с этим справиться». «Терапию?» Вырвалось у матери с таким возмущением, будто Сигвальди собирался отправить Маргарет в нарколечебницу. «Это просто беседы с психологом, детским психологом, специализирующимся на подобных потрясениях. В этом нет ничего плохого. Как это может ей навредить?» Мать не ответила. Она прибегала к такому приему, когда была совершенно не согласна с собеседником, но не желала с ним скандалить. Когда же снова заговорила, в ее голосе слышалось недовольство. «Если ее заберут от нас, ей точно понадобится терапия. Где это слыхано, чтобы отрывать от семьи ребенка, только что потерявшего свою мать? Что же это за эксперты такие пошли? Вообще-то это инициатива полиции, и еще ничего не решено». В это время зазвонил телефон. Номер на экране был незнаком Сигвальди, и он некоторое время не мог решить, отвечать ему или нет. Что если это какая-нибудь из его пациенток с начавшимися схватками? Бывало, что в таких случаях они звонили на его личный телефон. После некоторых колебаний Сигвальди все же решил ответить. Если это беременная женщина, он направит ее к дежурному врачу в родильном отделении, объяснив, что сам находится в отпуске. Он чуть не прыснул при мысли, насколько это было неуместное слово. Звонил следователь, тот, что допрашивал его во второй раз, Хюльдер. Он представился только по имени. Сигвальди не помнил его патронима, да это и не имело значения. Сигвальди слушал молча, лишь один раз ответив на что-то коротким «да». Попрощавшись и положив трубку, он откинулся на спинку дивана и снова уставился на стену. Звонили из полиции. Они скоро приедут и заберут Маргарет. «Ты даже не пытался возразить». Мать заняла позицию прямо перед ним, прервав его сосредоточенное созерцание белой шероховатой краски. «Нет, в данный момент это единственное правильное решение». Сигвальди уронил руку на мягкий диван, выпустив из нее телефон. Разговор лишил его последней энергии. «Совершено еще одно убийство. Тот же человек». Он с трудом поднялся с дивана. «Нужно собраться с силами. Времени у него немного. Полиция и представители комитета охраны детей должны приехать через 2 часа. Ему нужно поговорить с Маргарет, объяснить, как обстоят дела, и попытаться понять, действительно ли она на это согласна. Если да, то он поможет ей выбрать одежду и игрушки, которые она хотела бы взять с собой. Если нет, то он позвонит в полицию и отменит свое согласие. Тогда он сам с детьми уедет в какое-нибудь секретное место, в хижину для путников в горах, если надо. Может, ему удастся объяснить дочери, что значило для него не оказаться дома в такой момент. Убедить ее, что он никак не мог повлиять на то, что случилось с ее матерью, женщиной, которую он любил так же горячо, как и она. Сигвальди выпрямился. «Если это означает, что Маргарет будет в безопасности, так тому и быть. Я не хочу ее потерять». В дверях нарисовался взлохмаченный Стефаун, и у Сигвальди в который раз все внутри оборвалось, когда сын повторил не дававший ему покоя вопрос. «Папа, когда придет мама?» Розовые губенки плаксиво скривились. Она не поцеловала меня пока-пока»,